Глава 22. «Вас целых 10 минут не было. Как думаешь, я испугалась или нет?» Оскалив маленькие белые зубки, зло бросила искра. «Хорошо, хоть Радка заметил, как вы с Евой в магазин сладостей зашли». «Не 10, а 5. И это не повод орать на меня. Продавщицы решили, что я извращенец, укравший у тебя ребенка. Чуть полицию не вызвали». Никита шел рядом с ней и нес на руках уснувшую в дороге девочку. «Однако ты быстро их успокоил, сообщив зачем-то, что я твоя жена». «Это единственное, что пришло мне в голову на тот момент. Да и пилила ты меня так, будто на самом деле ею являешься». Девушка фыркнула в ответ на его заявление и отвернулась. «Может, хватит вам уже спорить, ни секунды покоя в вашем обществе», прорычал Радко, внимательно разглядывая дом, к которому они приближались. «Ник, ты видишь то же, что и я?» «Если ты про отсутствие стекол на окнах на первом этаже, то да». Остановившись, протянул мужчина. «Какова вероятность, что это наши молодожены в пылу страсти наворотили?» «Очень низкая. Я бы даже сказал, равна нулю. Чую, что-то тут неладно». Прикидывая дальнейшие действия, Ратмир обратился к сестре. «Забери Еву и оставайся здесь. Если нас не будет дольше 10 минут, позвони отцу. Пусть он свяжется с кем надо». Искра быстро кивнула, принимая из рук Ника малышку, а затем смотрела вслед мужчинам, которые направились к задней двери и скрылись за поворотом. Крепко обняв ребенка, Искра подошла к расположенной неподалеку детской площадке, где сейчас никого не было, и села с девочкой на руках на скамейку. С каждой пройденной секундой нарастало чувство острой тревоги, когда по телу бегают мурашки и невозможно спокойно усидеть на одном месте. Ей хотелось броситься к дому, чтобы убедиться, что с братом, Ником, Ангелом и Есенией все в порядке, но она не могла этого сделать. Не тогда, когда от ее действий зависит жизнь маленькой девочки. Она дала слово и обязательно его сдержит. Вот только как она узнает, прошло 10 минут или нет? Часы она с собой не захватила, а по внутренним ощущениям, будто вечность прошла. Ева, словно понимая состояние девушки, завозилась в ее руках, но не проснулась. Когда терпеть уже не было сил, Искра решила действовать. Добраться до телефона, набрать отчима и молиться, чтобы группа захвата успела вовремя. Но стоило ей встать со скамейки, как за спиной раздался обеспокоенный голос Ника. «Так и знал, что ты тут долго не просидишь». Девушка поспешно обернулась. «Пошли». «Я собиралась звонить Александру Сергеевичу. Прошло уже достаточно времени». Никита кивнул. «Звонить, похоже, придется. Сеня пропала, а Ангел... Радко еле пульс прощупал. Если срочно не принять меры, он умрет». Девушка ахнула, передавая мужчине Еву. Добравшись до входной двери, Искра дрожащей рукой схватилась за ручку и потянула ее на себя. От представшей ее взору картины в горле образовался ком, а на глаза навернулись горькие слезы. Гостиная была как после бомбежки, повсюду валялось разбитое стекло, сломанная мебель, а на полу лужи крови. Ее брат стоял на коленях перед недвижимым телом Ангела, глаза которого были закрыты. Вошедший вслед за Искрой Никита удостоверился, что малышка на его руках еще спит. «Что произошло?» – еле слышно прошептала девушка, не сводя глаз с лежавшего без сознания мужчины. «Шкуров как-то узнал адрес и навестил нас со своими ребятами», – безжизненным голосом произнес Радко. Все присутствующие понимали, что он винит в случившемся только себя. Не просчитал такую возможность, оставил друга один на один с врагом и его бандой. «Вам с Евой тут находиться опасно, ведьмак может вернуться». «Ему нужна была Есения, и теперь она в его руках. Я сомневаюсь, что он вернется. Надо позвонить ведьмам и вызвать знахарку», — с надеждой в голосе предложила Искра. Никита грустно вздохнул. «Боюсь, знахарка здесь уже не поможет. Нам нужна проводница душ». Проводницу нашли за считанные минуты. Ковен светлых ведьм Заргорода, услышав, что один из работающих на трибунал агентов стал жертвой нападения черного ведьмака, тут же отправил по адресу одну из своих сестер, что жила неподалеку. Стоило женщине войти в дом, как она шумно вдохнула и, повернувшись к все еще сидевшему у тела Ратмиру, зыркнула на него черными глазами. «Ты можешь его вернуть», – бросил ей мужчина, не желая тратить время на ненужные разговоры. «Я могу вылечить тело оборотника, но его душа уже в рукаве снов и вот-вот отправится в пустоту». «Ты же провожаешь души! Разве ты не можешь позвать его обратно?» громко всхлипнув, спросила сидящая на кресле с Евой на руках Искра. «Я провожаю души только до начала их пути. В рукав снов мне хода нет. Это обитель оборотников и их суженных. Можно попытаться приманить его душу, но для этого нужен кто-то, кого он вспомнит, даже находясь в неведении. Кто-то, обладающий ведьминским даром, любящий и любимый». «Его дочь!» – прошептала девушка, прижимая к себе Еву. «Это малышка, его дочь, и она наполовину ведьмочка». Женщина грустно покачала головой. «Она слишком мала, чтобы путешествовать в одиночку, а ее зова может не хватить. А ее мать? Есть ли у оборотня возлюбленная?» Искра осторожно кивнула. «Есть, но ее сюда мы привести не можем. Ведьмак, что сотворил это с ним, он украл Сеню». Женщина вгляделась в спящую ведьмочку, пожевывая нижнюю губу. «Разбудите малышку. Есть у меня одна идея». Радка, Искра и Ник переглянулись. Стоило нам притормозить у принадлежащего Шкурова дома, который я после освобождения из подсобки надеялась никогда больше не увидеть, как к машине рванул поджидающий своего подельника Свят. «Володь, там это...» Заикаясь, произнес он, пряча взгляд от моего бывшего босса. «Проблема у нас». Пребывающий в прекрасном настроении, после устроенного им кровопролития, мерзкий ведьмак не обратил на его слова ни капли внимания, продолжая сверлить меня своими поросячьими глазками. А у меня даже сил не было послать его подальше. Я чувствовала, как рвалась каждая ниточка из тех, что с помощью ритуала соединили наши души, и эта боль отдавалась эхом в моем сердце. Выглядя внешне, как мертвая кукла, внутри я беззвучно кричала и звала своего волка, но он не отзывался. Уже не оставалось слез, чтобы оплакать любимого. Хотелось лишь одного – последовать за ним туда, откуда не возвращаются. И останавливали меня только мысли о дочери. «Что еще произошло? Стоит на часик отлучиться, а у вас здесь уже конец света», – бросил Шкуров. «Но это действительно конец света», – прошептал Свят, а затем уже громче добавил. «В базу в Красном Солнце полиция прошмонала. Весь порошок забрали, ведьмы рвут и мечут. Денег требуют за товар, а нам платить нечем, реализовать ничего не успели. Ехать туда надо, договариваться, а кроме тебя они слушать никого не будут». Разразившись трехэтажным матом, Шкуров схватил Свята за воротник и приблизил к нему свое лицо. «Ничего вам, гадам, доверить нельзя! Все сам делай!» Резко отпустив подельника, он с мерзкой улыбочкой наблюдал, как тот свалился на землю. «Запри девчонку в моей спальне, и если к моему приезду ее не будет на месте, я тебя лично испепелю!» Свят махнул рукой, и меня с двух сторон подхватили тут же подбежавшие к машине охранники. Шкуров послал мне на прощание воздушный поцелуй, при виде которого к горлу подкатила тошнота, и залез обратно в джип, а меня потащили в дом. Затащив меня в комнату на втором этаже, воздух в которой был пропитан ненавистным ведьмаком, охранники бросили меня на кровать и, выйдя наружу, заперли дверь с другой стороны. Не в силах находиться в постели, в которой спала эта мразь, я быстро сползла на пол и замерла там, свернувшись калачиком. Высшие силы подарили мне несколько часов покоя. Но зачем? Угроза изнасилования меня уже не пугала. Та часть меня, что отвечала за эмоции, казалось, осталась в доме, где сейчас лежал ангел. Я была лишь внешней оболочкой, внутри которой зияла пустота. Оно и к лучшему. Никаких волнений, никакой боли. Ева. Моя маленькая девочка, которая, если я пойду на поводу у своей апатии, останется одна на всем белом свете. Я не могу с ней так. Приложив неимоверные усилия, я приподнялась на локтях, а затем приняла сидячее положение. Схватившись за свисавшее с кровати одеяло, я со всей злости дернула за него и уронила на пол. Встав в полный рост, начала ворошить постель, сбрасывая вслед за одеялом подушки и наволочку. Затем подлетела к трюмо, на котором стояли непонятные жидкости и крема, и одним махом руки смела все вниз. Как ни странно, это придало мне сил. Я уже не разбираясь, за что хватаюсь, начала крушить и ломать все находящиеся в комнате предметы и вещи. Когда вся одежда Шкурова лежала на полу, а я с ненавистью кромсала ее найденными в шкафчике ножницами, в голове раздался слабо слышимый зов. «Мамоська!» Свою малышку я узнала бы из миллиона. Тут же мысленно потянулась к ней, но резко отпрянула в сторону, услышав в голове чужой женский голос. «Есения, меня зовут Мара, и я проводница душ из Заргородского Кована. Нам очень нужна твоя помощь, ангел в опасности. Необходимо его спасти». Он жив?» Слова давались мне с трудом, надежда уже расцвела пышным цветом в душе. «Я не чувствую его, наши нити порваны». «Он находится в рукаве снов, и только вы с Евой сможете выманить его к нам обратно». «Но как?» «Вам с малышкой необходимо будет объединить сознание и потянуться к оборотнику. То место, куда вы с ней попадете, оно неплохое, но затеряться в нем проще простого. У вас будет всего несколько минут, чтобы найти ангела и позвать его в наш мир. Он не будет знать, кто вы, но вы должны заставить его вернуться во что бы то ни стало». С этими словами во мне будто плотину прорвало. Чувства утопили с головой, а на глазах впервые с момента моего отъезда из штаб-квартиры АСМБ выступили слезы. Я безумно хотела верить словам Мары, но также безумно боялась, что у меня ничего не получится. Однако медлить с ответом было нельзя. «Да, конечно, я согласна. Что нужно делать?»